Глава 15. Аомаме. Якорь для аэростата. Свой рацион Аомаме блюла весьма педантично. Основу ее питания составляли овощи, которые она разнообразила рыбой, главным образом белой. Продукты выбирала только самые свежие, приправ и соусов почти не добавляла. Жиров поменьше, углеводов не больше, чем следует. В салатах никаких заправок, только соль да оливковое масло с лимоном. Причем она не просто налегала на зелень, но дотошно изучала питательные свойства каждого овоща и следила за их сбалансированными комбинациями. Составляла диетические меню и для себя, и для своих подопечных в фитнес-клубе, каждому по индивидуальной программе. «Перестаньте все время считать калории», — всякий раз повторяла она. «Главное — сочетать правильные продукты в правильных соотношениях. Цифры тут вообще ни при чем». При этом культа из диеты она не делала. Если вдруг до ужаса хотелось толстенного стейка или жареной ягнятины на ребрышках, отправлялась в нужный ресторанчик и заказывала, не раздумывая. «Ведь если нам чего-то до ужаса хочется», — считала Аомаме, «значит, именно этого по какой-то причине не хватает нашему организму. Вот он и посылает сигналы в мозг, заставляя нас этого хотеть. Зачем же перечить своему естеству?» Хорошее вино, как и хорошее саке, ей нравилось, но, заботясь о почках и содержании сахара в крови, она старалась хотя бы 3 дня в неделю обходиться без алкоголя. Все-таки если тело — храм, его следует содержать в порядке и периодически очищать от всякой грязи. О чем в этом храме молиться — другой вопрос. Об этом можно подумать и как-нибудь на досуге. Сейчас на теле Аомаме ни складочки, сплошные мышцы под туго натянутой кожей. Каждое утро она встает, в чем мать родила, перед зеркалом и тщательно это проверяет. Вовсе не для того, чтобы полюбоваться собой. Отнюдь. Было бы чем любоваться. Сиськи одна меньше другой. Волосы на лобке, как трава на поляне, по которой протопал отряд пехотинцев. Всякий раз перед зеркалом Аомаме не может сдержать недовольство. Хотя складок, конечно, нет. Ни единой. Даже пальцами нечего оттянуть. Жила она очень скромно. Заработанные деньги тратила в основном на еду. На качественных продуктах не экономила. Вино пила только лучшее. Если ужинала в ресторанах, заведение выбирала очень тщательно. Ни на что другое деньги особо не тратила. Одеждой и бижутерией не интересовалась. На работу в фитнес-клуб ездила в будничных джинсах и свитере. Этого было достаточно. Все равно, придя на работу, переодевалась на весь день в трико. Украшений тоже не надевала. Просто не было поводов. Любовники не назначали ей свиданий, а с тех пор, как Тамаки вышла замуж, даже ужинать в ресторанах стало не с кем. Заарканить партнера для секса, конечно, требовало какой-то косметики и одежды, но этим она занималась примерно раз в месяц. Для этого много не требовалось. Когда приспичивала, отправлялась в поход по бутикам на Аояме, выбирала себе роковое платье, подходящую бижутерию и туфли на шпильках. А в повседневной жизни носила обычные туфли без каблуков и завязывала волосы в узел на затылке. Умывалась обычным мылом, лицо протирала кремом. Все, что нужно для здоровой кожи, ничего лишнего. К непритязательной жизни Аомаме приучилась с детства. Аскетизм составлял основу ее воспитания. В семье не было ничего лишнего. Излишество было любимым словечком ее родителей. Она выросла без газеты, без телевизора. Никто в семье не нуждался в дополнительной информации. В ее тарелке вечно не хватало рыбы или мяса, и когда одноклассники в школе выбрасывали свои обеды недоеденными, ей так и хотелось крикнуть «Давай, я доем!». Ходила в обносках с чужого плеча. Прихожане их церкви постоянно дарили какие-то вышедшие из употребления вещи. И если не считать обязательной формы для физкультуры, за все детство ей ни разу не купили новой одежды или обуви. А то, что приходилось носить, никогда не подходило по размеру. Какие уж там стиль и цветовые сочетания. Будь ее семья бедной, в этом оставалось бы только винить судьбу. Однако родители Аомаме вовсе не бедствовали. Отец работал инженером и получал нормальную зарплату. Но поскольку аскетизм был частью их веры, подобную жизнь на грани прозябания они себе выбрали сами. В любом случае, жизнь Аомаме слишком отличалась от того, чем жили ее сверстники, и она долго не могла ни с кем подружиться. Чтобы куда-то пойти, девочке нечего было надеть, да и долго находиться вне дома не разрешалось. О карманных деньгах в семье и речи не велось. Если бы ее пригласили на чей-нибудь день рождения, к счастью или нет, такого не случилось ни разу, купить даже самый скромный подарок ей было бы не на что. Вот почему родителей своих она ненавидела лютой ненавистью. весь тот мир, к которому они принадлежали, и всю их сумасбродную философию. Ей хотелось жить самой обычной жизнью, без роскошеств, нормально, как живут все вокруг, и больше не нужно ничего. Главная мечта ее детства — поскорее стать взрослой, уйти от родителей и жить, как ей хочется. Есть что охота и сколько влезет, зарабатывать деньги и тратить их по своему разумению, покупать одежду, которая нравится, обувь, подходящую по размеру, ездить куда хочется, заводить друзей и дарить им подарки. Однако, уже став взрослой, Аомаме заметила в себе странное. Спокойнее всего она чувствовала себя вовсе не в те минуты, когда накачивалась алкоголем и развлекалась с кем-то по барам и лав-отелям.